Враг концентрирует силы. Время контрнаступления фашистами было определено верно. Танкисты и части 1-й гвардейской армии, хоть и держали в руках красноармейское, но фланги их были открыты. Северо-западные части 6-й нашей армии прорвались вперед, но перед Днепропетровском были задержаны. Тылы наши отстали от передовых линий. Постепенно враги, западные станции Красноармейская, собрали две танковые дивизии, а к югу от станции ударную группу из 4 танковых дивизий. В нашем корпусе к 19 февраля 1943 года осталось только 9-10 боевых машин. Столько же в 11-м корпусе. Тягачи моей ремонтной базы, дружок, были все разбиты. Наш старый Васильич погиб. Его осколком мина убила. Мы с Колосовым и с тремя ремонтниками днем и ночью ремонтировали танки. На лошади возили запасные части. Лошадь убила. Возили на детских санках. Проберемся к подбитой машине. Видим, танкисты тут же залегли и стреляют. Мотор танка разбит, починить нельзя. Но башня и пушка целы. Стрельба стихнет, танкисты скажут. Чинить нечего, помогите в землю зарыться. И начинали мы долбить мерзлую землю. Сверху она была оттаявшей, местами грязь со снегом, а глубже мерзлая. Зарывали танк в землю, и он превращался в опорную точку. Дедушка говорил, линия нашего фронта возле Красноармейского напоминала дугу лука, из которой ребята пускают стрелы. По центру дуги, с вогнутой стороны, и находилась Красноармейская. Враги наскакивали на эту дугу в разных местах. Наши танки метались с одной позиции на другую, чтобы отразить атаки. «В этом и суть того», — говорил дедушка, — «что называется инициативой в боях». Враги знали, что фланги наши голые, а тылы наши далеко, и они подтягивали и подтягивали свежие силы. До начала общего наступления терзали наши позиции, а 19 февраля враги перешли в наступление. 200 танков бросил враг на участок, где наших танков было не более 20. Дрались наши жестоко. Двое суток сдерживали натиск. Уничтожили более 30 танков противника. Часто танкисты дрались в окопах вместе с пехотинцами, но силы были неравными. К концу дня 21 февраля наши отошли от Красноармейского.